Чибис так и сказал. Но Ринка заявила, что с этой энергией они вскоре разбегутся по всему поселку, ищи-свищи. Пришлось гоняться за тряпично-бумажными актерами и загонять их в коробки и чемоданы. На это дело ушло полчаса. Когда облава закончилась, появились Железкин, Шарнирчик и компания. Шарнирчик бодро топал своим ходом. На его щиколотке желтел широкий браслет из пластмассы или каучука. «Ва!» — сказал он и повертел ногой. Железкин протянул мне ключик. Я сказал: «Сначала повесь на место замок». Тяжелый замок от колодезного люка прилип к животу Железкина, а тот и забыл про него, не чувствовал. «Ой!» — Костик хлопнул по замку и пустился было снова к великанскому колесу. Чибис спросил ему вслед: «Как это вы сумели вылечить шарнира? Дюраль ведь не поддается сварке». «А мы не сваривали», — оглянувшись, объяснил Костик. «Мы его водой». Оказалось, они открыли ключиком замок на строго-настрого запертом люке под колесом, обвязали шарнирчика под мышками веревкой и спустили в колодец. Воды в нем было ниже колен, однако шарнирчику хватило поболтыхать там сломанной ногой. «Вода-то непростая», — напомнил Железкин. «Мы, правда, боялись, что на шарнирчик она не подействует, но оказалось, что он живой и не хуже нас». «Да», — гордо подтвердил шарнирчик. «Теперь есть доказательства». Он снова повертел ногой, привычно поддернул трусы и заспешил. «Железкин, пойдем. Ты обещал сфоткать меня на том трехколесном велосипеде». Они опять все ускакали. Аринку окликнула из пупельхауса беспокойная малышня. И случилось, наконец, так, что мы с Чибисом оказались один на один. Мы лежали рядом на парусине, смотрели на желтые груды облаков. Люди, которые были неподалеку, ходили осторожно, говорили негромко. Видимо, не хотели тревожить нас. Орали во дворах петухи. Бестолковые здесь петухи. Орут, когда вздумается, днем и ночью, без расписания. Солнце жарило наши руки-ноги, грело сквозь рубашки, животы и плечи. Однако на лица падала тень от ближнего клена, и нам было хорошо. Чибис повозился, согнул ноги, нацелившись в небо перемазанными йодом коленками. Сунул под затылок ладони и сказал: «Клим». «Что?» — отозвался я, весь пропитанный солнечным теплом. «Как ты думаешь, почему я с тобой поссорился?» «Потому что был дурак», — сказал я, не боясь поссориться снова. «Нет. Ну, то есть да, но не поэтому. Я думал, что когда люди поругаются, им легче будет расставаться». И все было по-прежнему. Лучи, облака, петушиные крики, лето и зелень. Но ожидание новой тоски сразу прошло по мне, как озноб. И я сказал очень спокойно: «Как это — расставаться?» «Клим, я скоро уеду». «Чибис, не надо». И я сказал с прежним спокойствием: «Куда?» «Во Владивосток». Я сразу понял — это насовсем. И все же спросил, защищаясь дурацкой своей невозмутимостью от беды: «Надолго?» «Ну, вообще, жить». Тогда я не выдержал. Рывком повернулся на бок, уперся локтем. Чибис по-прежнему лежал навзничь и смотрел вверх. На ресницах горели солнечные точки. «Чибис, не надо!» Он шевельнулся. «Ну а что я могу сделать? Меня не спросили». «Чибис, а что случилось?» Он шевельнулся опять. «Да, в общем-то, ничего плохого. Наоборот. Мама в поезде познакомилась с одним моряком, с Тихоокеанским, и решили пожениться. Это давно еще, зимой, только мне она не говорила, а месяц назад сказала». «А ты?» «Ну, я же не враг ее судьбе». «Ты поэтому и ходил в июле такой непонятный». «Разве непонятный?» «Да». «Помнишь, я обрадовался, когда ты сказал, что поедете на машине в Крым. Я думал, ты уедешь, и я, когда тебя не будет, уеду тоже. Ну, без лишних прощаний. А ты остался. Я не выдержал. Решил, что лучше поругаться, чем это, терзаться всякими прощаниями». «Дурак», — опять сказал я. «Ага. То есть не дурак, а трус, Клим. Я боюсь всяких таких переживаний. Потом все равно терзался бы. Шепотом, но безжалостно проговорил я. Ну, это потом, когда уже ничего не вернешь. А ты не можешь остаться тут, с Агнесой Константиновной? Дело в том, что она поедет с нами. Мы обменяем квартиру. Ну куда мы без тети Аги? И она без нас. Не бывает в жизни долгого счастья. Только что все было так славно, и вот... «Во Владивостоке хорошо», — горько сказал я. «Там океан, ветер дальних стран». «Еще бы», — тем же тоном отозвался Чибис. «Этот моряк, наверное, покажет тебе свой корабль. Может, даже возьмет в рейс». «Там не будет никого», — выговорил Чибис, кажется, с усилием. «Кого никого?»